Глава 56. Я получила сообщение от Майли, но понять его было очень трудно. Но стоило ей назвать одно имя, и я сообразила, в чем дело. Ну почему сейчас, когда все шло так гладко, и я могла сбежать? О, боже. Прошлое настигает меня, и я знаю, что как бы быстро я ни мчалась, оно будет дальше кусать меня за задницу. Если не уйду сейчас, никогда не смогу скрыться от этого ужаса. И мне страшно. Меня, черт возьми, колотит. Едва могу писать. Нужно уходить сейчас, пока не стало слишком поздно.